Глава 5. Фрэнк Миллер. «Что такое реальность?» — проскрипело автомобильное радио бархатистым мужским голосом. «Разве кто-то может дать ясный ответ на этот вопрос? Можно ли считать реальностью объективный мир, окружающий нас, или же это нечто субъективное, совершенно различное для каждого отдельно взятого человека?» Я оставил позади жалкое подобие асфальтового шоссе еще несколько часов назад. Теперь я рулил по гравийной полосе, стараясь не выныривать из ее центра. Мокрые камешки тихо шуршат, то и дело настойчиво стукались о днище полицейской машины, как будто желали прорваться внутрь салона. Солнце, бесцветное и мутное, успело взобраться на горизонт и теперь без особого энтузиазма освещало до тошнотворности пресный пейзаж, расстилающийся повсюду. Голые корявые деревья, лужи с неровными краями на обочине и низкое, угрожающе зависшее над ними небо. Вот и весь живописный вид, что мне открыл лениво наступивший осенний день. «Не знаю, Дирк», — проскрежетал второй голос. «Но думаю, мы с тобой ужасные зануды, если обсуждаем субботним утром такие вещи». «О, нет!» — возразил первый голос сквозь мелкие помехи. «Я знаю, к чему ты клонишь, Ричард, но ни за что не стану беседовать с тобой о новой песне Барбары Йетс, это же абсолютная безвкусица». «Клоуны». Я щелкнул кнопкой, и в салоне машины восстановилась гробовая тишина. Я рулил уже часов 5 кряду, сменив Алекса Рида после полуночи. Большую часть времени полицейский дремал на заднем сидении вместе со своим старым котом, свернувшимся в серый клубок. Однако, когда мрачное небо подернулось внизу бледно-красным свечением, Рид внезапно заворочился и проснулся. Очевидно, он привык вставать очень рано. «Да брось!» Рид потянулся и зевнул, а через мгновение его взлохмаченная голова возникла в зеркале заднего вида. «Ричард и Дирк — это отличное научно-популярное шоу. Я всегда слушаю их по утрам, когда тащусь на работу. К примеру, ты знал о том, что в прошлом люди считали, будто у кашалотов внутри головы плещется огромный запас спермы?» «Ты что, серьезно?» Я прибавил газ, заметив впереди ровную стену зеленых сосен. «Это научный факт», — категорично заявил Рид. «Или скажем, что экспедиция Франклина, затерявшаяся во льдах, была обречена на провал только потому, что швы в консервных банках, из которых они питались, были запаяны свинцом». «Какое это имеет значение?» «Члены команды слетели с катушек, отравившись тяжелыми металлами. Начали жрать и убивать друг друга. А затем те, кому все же удалось выжить, потащили по заснеженной пустоши письменный стол». Реальное историческое событие. «В этом нет никакой логики», — заметил я, объезжая поваленное дерево. «Они сошли с ума, Миллер», — терпеливо пояснил полицейский. «У безумцев с логикой всегда напряженка». Сосны, еще несколько минут назад маячившие вдалеке, неожиданно навалились на тонкую полоску гравийного шоссе, обступив полицейское авто с обеих сторон. Казалось, у густой зеленой чащи нет ни конца, ни края. Деревья тянулись во все стороны, насколько хватало глаз, добирались до линии горизонта, а затем ныряли куда-то вниз, сливаясь с мрачным небом. «Наука не всегда способна прийти на выручку», — холодно возразил я. «И уж точно не в силах объяснить все странности, с которыми люди порой сталкиваются. Так что я к ней отношусь не так горячо». Я ожидал, что Рид начнет спорить, но он лишь медленно вздохнул, потер глаза, словно стряхивая с век остатки сонливости, а затем проговорил. «Да, с этим не поспоришь». «Я был уверен, что ты со мной не согласишься». Рид стащил со своих колен мерно спящее животное, аккуратно переложив его на свободное место рядом. Бросил на меня короткий взгляд, который я успел перехватить в зеркале заднего вида, а после ответил. «Так и было бы, случись этот разговор всего несколько дней назад. Но теперь я не вполне уверен в том, что Вселенная зиждется исключительно на материальном фундаменте». «Что же заставило тебя передумать?» — поинтересовался я, мельком бросив взгляд на его помятое лицо. Рид собирался было ответить мне, но в этот момент справа что-то метнулось к машине, выскользнув из лесной чащи. Я едва успел вжать ногой педаль тормоза. Полицейское авто резко качнуло в сторону. Лобовое стекло смазалось перед глазами, а затем я услышал, как жалобно взвыл разбуженный кот. Кое-как удержав равновесие, я все же выровнял машину, выкрутив руль и вжавшись лопатками в спинку сиденья. Передние колеса забуксовали на мокром гравии, протяжно скрипнув, после чего мотор заглох, а вокруг воцарилась гнетущая тишина. «Что за черт?» Рид первым выскочил наружу, бесцеремонно отпихнув встревоженное животное в сторону. «Миллер, иди сюда!» Я вывалился из передней дверцы, ощутив, как ледяной утренний ветер полоснул меня по лицу. Вокруг не было ничего, кроме бесконечных елей и скудной полосы шоссе. Быстро обогнув полицейскую машину спереди, я рванул к напарнику, согнувшемуся над чем-то, что торчало из-под капота. Только когда я сделал еще несколько шагов и, наконец, вплотную приблизился к багажнику, я понял, что именно произошло несколько мгновений назад. Внизу, прямо на сыром грунте, ссутулилась маленькая женская фигурка. Юная девушка, одетая лишь в униформу официантки, сгорбилась у самого капота, каким-то чудом избежав неминуемой гибели. Она таращилась в пустоту безучастным взглядом и выглядела так, будто была не в себе. Несмотря на все попытки Рида заговорить с незнакомкой, та сохраняла настойчивое молчание. «Мисс, вы слышите меня?» Я мягко отстранил Алекса и присел рядом с девушкой. «Вы можете назвать свое имя?» Казалось, мой тихий голос подействовал на незнакомку. Она вдруг встрепенулась, будто очнувшись от дурного сна, захлопала широко раскрытыми глазами, а затем испуганно уставилась в мое лицо. «Как вы здесь очутились, мисс?» Я предпринял еще одну попытку. «Где ваш дом?» Растрепанные волосы девушки теребил ветер. Ее бледная кожа покрылась сетью ярко-голубых вен. Но ей словно было все равно. Казалось, она не замечает ни промозглой погоды, ни капота полицейского авто, нависающего над ее головой, ни даже того, где она оказалась. Она молча сверлила меня своими расширенными зрачками, едва заметно раскачиваясь из стороны в сторону, будто желая таким образом успокоить свое раздраженное сознание. Когда Рит аккуратно набросил на плечи незнакомки свою теплую куртку, она вздрогнула и дернулась, постаравшись забиться под машину. Но я схватил ее за плечо, тем самым остановив этот нелепый побег. «Мисс, как вас зовут?» – терпеливо повторил я. «Вы можете вспомнить, где вы живете?» «Фрэнк, давай усадим ее в салон и отвезем в Блэквудс», проговорил Рид, все это время наблюдавший за мной сверху вниз. «Ей не помешает медицинская помощь. Похоже, она находится в шоковом состоянии». Полицейский был прав. Девушка выглядела слишком напуганной и растерянной для того, чтобы отвечать на мои вопросы. Все, что она делала, это мелко сотрясалась от нервной дрожи и затравленно глядела в мое лицо, будто опасаясь того, что я могу ей каким-то образом навредить. «Ладно», — согласился я, поднимаясь на ноги. «Помоги-ка мне». Мы осторожно приподняли незнакомку под руки, мягко подталкивая ее к распахнутой задней дверце. Но стоило девушке сделать шаг по направлению к авто, как из салона раздалось громкое шипение. Кошка Рида как безумная скалилась, злобно сверкая желтыми глазами. «Приструни своего питомца, Рид!» Прорычал я, всеми силами стараясь удержать на месте девушку, начавшую вдруг отчаянно вырываться. «Нашей нежданной гости это не нравится!» «Тапиока!» Полицейский прикрикнул на кота, но это не помогло. «Тапиока, успокойся!» Но кошка продолжала шипеть, выгибая спину дугой, неотрывно следя за нами зрачками, сузившимися до двух горизонтальных линий. Голос Рида на нее не действовал. Казалось, что животное вообще не обращает никакого внимания на хозяина, пристально наблюдая лишь за мной и за перепуганной насмерть незнакомкой. «Рид, я не могу засунуть девушку в машину, где орет сумасшедший кот». «И что ты предлагаешь?» Раздраженно рявкнул он, все так же безуспешно стараясь угомонить животное. «Снова запереть ее в чемодане?» Алекс не решался приблизиться к заднему сиденью и протянуть руку к бесноватому питомцу. Было очевидно, что животное тотчас вцепится когтями в любого рискнувшего на этот отчаянный поступок. Это лучше, чем быть покусанными бешеной кошкой. Она не бешеная, машинально возразил Рид. Просто старая и глупая. Мы проторчим здесь до вечера, если ты не уберешь животное из салона. Я снова напряг руки, чтобы безмолвная официантка не смогла вырваться и сбежать. По крайней мере, мы всегда можем затолкать в багажник саму незнакомку. Я уже изрядно устал держать ее. Рид несколько секунд молча таращился на взбесившееся животное, будто пытаясь принять какое-то решение. Затем он вздохнул, шагнул к заднему багажнику, отпер его ключом и вытащил чемодан. Схватил одну из аккуратно сложенных рубашек, расправив ее и приподняв за рукава. «Прости, Тапиока, но до прибытия в Блэквудс тебе лучше посидеть в чемодане». Кошка продолжала шипеть и пятиться на автомобильном сидении. Все ее внимание было приковано ко мне и к незнакомке, по-прежнему вяло пытающейся освободиться из моих цепких объятий. Воспользовавшись этим, Рид незаметно обогнул полицейскую машину, почти беззвучно отпер противоположную дверцу и, резво рванув вперед, накинул на животное свою рубашку. Затем одним рывком подтянул рукава по обе стороны, соорудив нечто наподобие матерчатого мешка, поднял вверх рубашку вместе с барахтающейся внутри тапиокой и произнес: «Готово. Садись назад вместе с девушкой, я поведу». Я молча кивнул, подтолкнул официантку к машине, осторожно затащил ее внутрь и забрался на соседнее сиденье, захлопнув дверцу и на всякий случай заблокировав ее нажатием кнопки. Я ожидал, что незнакомка будет продолжать сопротивляться и вести себя странно, однако когда кошка Рида очутилась в багажнике и тишина вокруг восстановилась, девушка неожиданно обмякла и вновь притихла. Теперь она с прежним безучастным видом пялилась куда-то в пустоту перед собой, безвольно развалившись рядом. Только сейчас я заметил, что одежда, в которой она была, оказалась выпачканной грязью, промокшей и разорванной в нескольких местах. На вороте рабочей блузки темнели несколько пятен засохшей крови. Под ногтями официантки чернела кайма из влажной земли. Очевидно, девушка провела в лесу немало времени. Возможно, она старалась спасти свою жизнь или даже подверглась нападению. Несмотря на странное поведение и потрепанный вид, незнакомка была красива. Гладкая персиковая кожа с легким румянцем на скулах, большие темные глаза и блестящие длинные волосы, теперь висящие неаккуратными прядями. На вид ей было не больше 20. А это означало лишь одно. Официантка была несовершеннолетней, и ее наверняка уже объявили в розыск в том месте, где она жила. «Надеюсь, сегодня больше сюрпризов не будет», — прогремел голос Рида откуда-то спереди, а затем и он сам со вздохом обрушился на водительское сиденье. «Что за утречко, а?» Машина с урчением тронулась с места, и я, наконец, позволил себе расслабиться, откинувшись на мягкую спинку. Я думал, что девушка, утомленная долгим пребыванием в лесу, уснет, едва только отогреется в теплом салоне, но этого не произошло. Официантка продолжала таращиться куда-то вдаль, не замечая ничего вокруг. «Как думаешь, что с ней случилось?» Рид бросил беглый взгляд в зеркало заднего вида. «Выглядит она неважно». «Понятия не имею». Я едва заметно повел плечами. «Но думаю, что ничего хорошего». «Передадим ее шерифу в Блэквудс?» В голосе полицейского промелькнула неуверенность. «А есть другие варианты?» Словно осознав, что мы говорим о ней, незнакомка вдруг дернулась вперед, выпрямив спину. Вены на ее шее, торчащие из-под ворота грязной рубашки, вздулись и налились кровью. Пальцы судорожно сжались в кулаки, но тут же распрямились и рванули к лицу. Девушка вцепилась ногтями в виски и громко вскрикнула. «Тише!» Я постарался схватить ее за руки, но в нее словно вселились бесы. «Успокойся! Теперь уже все хорошо». «Твою мать, Миллер!» Впереди промелькнуло не на шутку испуганное лицо Рида, обернувшегося на шум. «Останови ее!» Занятый попытками перехватить тонкие кисти незнакомки, я не сразу заметил, как та исступленно сдирает собственную кожу со щек. Глубокие темно-красные полосы, остающиеся после ее грязных ногтей, сильно кровоточили, отчего на плечах перепачканной рубашки тут же появились багровые ручейки. «Господи, Миллер!» – прокричал полицейский, притормаживая и отпуская руль. «Держи ее за руки!» Но даже когда он с трудом протиснулся между передних сидений и пришел мне на помощь, остановить девушку оказалось непросто. Она методично царапала свое лицо снова и снова, и я не мог перехватить даже одну из ее рук. Казалось, что в этом хрупком теле внезапно появились какие-то нечеловеческие, чудовищные силы. Пока Рид с кряхтением и возгласами ужаса пытался обхватить незнакомку за плечи и сковать ее, я барахтался с противоположной стороны, до боли напрягая каждый свой мускул, чтобы просто удерживать в ладонях тонкое запястье официантки. Это безумие продолжалось бы и дальше, но в какой-то момент Алексу удалось набросить наручники на правую руку девушки. Щелкнул замок, и второй металлический браслет повис на дверной ручке. Дернувшись несколько раз и осознав, что ее приковали к машине, официантка наконец притихла и замерла, так и оставшись сидеть с одной вскинутой к лицу ладонью. Воспользовавшись этим, я тут же обхватил ее пальцы, крепко сжал их и отвел руку с окровавленными ногтями в сторону, зажав ее между спинкой сиденья и собственным телом, пока Рид искал в бардачке авто вторую пару наручников. «Что за дерьмо здесь творится?» Громко выдохнул он, вытер испарину со своего лба и окатил меня изумленным взглядом. «Что это вообще было?» «Кажется, она собиралась содрать кожу со своего лица», — мрачно заметил я. «По крайней мере, было похоже именно на это». Полицейский с опаской покосился на незнакомку, но той снова овладело полное безразличие, будто не она еще мгновение назад загоняла глубоко под кожу собственные ногти, орошая свежей кровью разодранную униформу. Но мое внимание было занято уже не этим. Я во все глаза смотрел на аккуратную пластиковую карточку, выпавшую из кармана официантки, когда той овладело безумие членовредительства. Небольшой прямоугольник весело подмигивал яркими красно-желтыми буквами, складывающимися в несколько отдельных слов. Я поднял оброненный девушкой бейджик и повернул его к Риду, давая возможность прочитать написанное. «Кажется, теперь закусочные на Red Road потребуется новый сотрудник». «Меган Джеймс». Алекс несколько раз пробежался зрачками по надписи, будто не веря собственным глазам. «Я, безусловно, знал, что в маленьких городах свои причуды, но чтобы нанимать сумасшедших...» «Да брось, Рид!» Я поморщился, вытирая запачканные кровью ладони о носовой платок. «Ты же не думаешь, что мисс Джеймс в самом деле продержалась бы в кафе, устраивая она регулярно этот спектакль со сдиранием собственной кожи?» «Хочешь сказать, что еще недавно Меган Джеймс была нормальной?» Полицейский с недоверием посмотрел на безмолвную девушку, по щекам которой все еще струилась кровь. «С трудом могу поверить в это». «Это будет несложно выяснить», — ответил я, вынимая из кармана пальто пачку сигарет и чиркая зажигалкой. «Ведь наша Мэгги живет в Блэквудс». «С чего ты взял?» Я выдохнул густую струю дыма и кивнул в сторону вместо ответа. Туда, где на обочине темнела табличка, незамеченная нами прежде. Прислонившись вплотную к зеленым деревьям, она оглашала название ближайшего населенного пункта и количество проживающих в нем. А затем стыдливо приглашала уставших путников перекусить в кафе на Red Road. В самом низу, там, где на табличке оставалось немного свободного места, кто-то от руки нарисовал несколько слов ярко-пунцовой краской. «Добро пожаловать в Блэквудс», — прочел вслух Рид. «Вы сдохнете здесь». «Как мило». Сигарета, тлеющая в моих пальцах, наполняла салон авто белесым дымом. Я молча таращился в табличку, хмуро наблюдая за тем, как тонкие ветви сосен норовят прикрыть написанное, раскачиваясь на ветру. «Шериф?» Рид протянул руку немолодому, но все еще удивительно подвижному и бодрому мужчине в толстой зимней куртке. «Не рискну утверждать, что этот день можно назвать добрым, но все же». Он сделал вид, будто приподнимает над головой воображаемую шляпу, а затем кивнул на полицейскую машину, которую хорошо было заметно из окна. «Надеюсь, с девушкой все будет хорошо». Рабочий кабинет шерифа был настолько же крошечным, как и само здание. Оставалось лишь удивляться тому, каким чудом мы трое могли умещаться в нем одновременно, не стукаясь лбами друг о друга. Мы въехали в этот сумрачный городок примерно полчаса назад. Без труда отыскали логово шерифа, а затем закрыли в машине безумную официантку и зашли в это унылое и темное помещение. К счастью, несмотря на обеденное время, шериф оказался на своем рабочем месте. «Если мы успеем выяснить, что здесь происходит...» Он устало потер глаза и вздохнул. «Иначе Мэгги станет уже пятой жертвой». «Она пыталась расцарапать себе лицо», — произнес Рид, поглядывая в окно. «За все время мы не вытянули из нее ни слова». «Так было со всеми, кто заразился этой напастью». Лафер надел на пояс кобуру с пистолетом и застегнул свою теплую куртку. «Люди, возвращаясь из леса, начинают вести себя... необычно. Они не спят, не едят, с ними невозможно даже поговорить. Все, чего я добился от ныне погибших жертв, это лишь несколько бессвязных фраз, не имеющих никакого смысла». «Правда?» Я с шумом выдохнул сигаретный дым и с интересом посмотрел на шерифа. «И что же это были за фразы?» «Я записал их на диктофон». Лафер засунул руку в глубокий ящик письменного стола, пошарил там несколько секунд, а затем вытащил черный прямоугольник с серебристыми кнопками. «Но не думаю, что это прольет свет на происходящее». Он протянул мне диктофон, внутри которого блестела новенькая кассета. Я взял его в руки, выкрутил рычаг громкости до максимума, а затем щелкнул кнопкой. «Ты слышишь меня?» – прошипел динамик голосом шерифа. «Можешь рассказать, что произошло с тобой в лесу?» Рид, стоящий рядом, напрягся, стараясь уловить ответ за мелким потрескиванием. Второй человек, очевидно, одна из жертв странной лесной хвори, что-то невнятно промычал, после чего вдруг громко вскрикнул. На пленке послышалась возня. «Пожалуйста, прекрати это делать!» Прохрипел динамик, и я снова узнал голос Лафера. «Доктор Вайнс, свяжите ему руки!» Следующие несколько секунд диктофон упорно молчал, изрыгая лишь какой-то посторонний шум и почти неразличимое бормотание. Но затем шериф заговорил снова. «Зачем ты стараешься себе навредить? Пожалуйста, успокойся!» «Нет! Нет!» Новая интонация на пленке звучала глухо и жалобно, будто незнакомец умолял о пощаде. «Нет! Они ползают! Ползают!» «Что? О чем ты говоришь?» – зашипел динамик. «Кто ползает?» «Внутри!» – почти шепотом произнес голос. «Внутри! Ползают внутри головы!» «Доктор Вайнс!» Из проигрывателя донесся звук металлического удара. «Держите!» После этого запись внезапно оборвалась, и диктофон наконец умолк. Я переглянулся с Алексом Ридом, на лице которого отразилось смятение. Затем я повернулся к шерифу и вернул ему умолкший диктофон. «Это все, что говорили жертвы?» «Да». Он захлопнул ящик письменного стола и выпрямился. «Некоторые не говорили вообще ничего. Люди просто безмолвно валялись в больничной койке, а потом умирали. Три смерти почти подряд, одна за другой. Это слишком много для такого маленького города». «Вы говорили, что пострадавшие не могли ни спать, ни есть, ни реагировали на медицинские препараты». Алекс внимательно посмотрел в лицо шерифу. «Неужели врачи не смогли ничего обнаружить при вскрытии тел?» Лафер смерил Рида снисходительным взглядом, после чего произнес. «У нас в Блэквудс всего один врач, мистер Рид. К тому же испуганные жители требовали кремировать тела жертв сразу после их смерти. Они надеялись, что это остановит распространение болезни». «И как? Помогло?» Я приоткрыл входную дверь и бросил окурок в пустое мусорное ведро, стоящее у стены. «Как видите, нет». «Вы прочесывали лес?» Рид с надеждой заглянул в старый кофейник, стоящий на краю стола, но внутри оказалось пусто. «Нашли что-нибудь необычное?» «Мой помощник отправился в чащу полторы недели назад», — мрачно ответил шериф. «И погиб, как и все остальные, кто рискнул сунуться туда за последние 5 месяцев». «Что ж...» — я распахнул дверь пошире, призывая остальных наконец покинуть крошечный участок. «Начинать все равно с чего-нибудь придется». Лафер погасил свет, щелкнув выключателем, вышел из здания вслед за Алексом Ридом и закрыл замок на ключ. Осенний стылый ветер, гуляющий по аллее, тут же подкрался к нам сзади и стал трепать волосы, бросая в лицо ошметки отсыревшей листвы. «Я бы оставил вылазку в лес напоследок», — проговорил шериф. «Этой ночью произошло кое-что странное». «Странное?» Рид шагнул к полицейской машине, где все еще находилась девушка, прикованная наручниками к дверце. «Нам стоит отвезти ее в больницу». «Да», — Лафер замялся, будто ощущая неловкость. «Кто-то пытался заставить меня войти в чащу, притворяясь доктором Вайнсом. И, честно сказать, я почти поверил ему». «Это не очень похоже на болезнь», — произнес Алекс, отпирая переднюю дверцу авто. «Сомневаюсь, что вирус или бактерия способны имитировать чужие голоса». Я собирался обогнуть машину, но вдруг замер, остановившись у ее капота. Выудил из опустевшей пачки последнюю сигарету, прикурил ее и протянул. «Вы говорили, что Меган Джеймс уже пятая жертва, но упоминали, что смертей было всего три. Даже если учитывать тот факт, что официантка пока жива, все же остается нестыковка. Куда подевалась еще одна жертва?» Рид замер на месте, повернувшись и пристально глядя в лицо шерифу. Ник Лафер тяжело вдохнул, словно воздух на улице внезапно стал вязким и с трудом продирался в легкие. «Одна из жертв все еще жива, но ведет себя еще более странно, чем остальные». «Страннее, чем люди, пытающиеся содрать со своего скальпа кожу?» Я с недоверием покосился на шерифа. «Разве такое в принципе возможно?» «Да», — угрюмо ответил Лафер. «Кристин Блэк каким-то чудом удалось выжить после того, как она побывала в лесу. Но теперь это не совсем Кристин». «Что это значит?» Рид, нахмурившись, напряженно следил за лицом шерифа, которому, казалось, неожиданно стало не по себе. Но вместо ответа он вдруг с опаской уставился на капот полицейской машины, а затем попятился, машинально уложив ладонь на рукоять пистолета. «Что у вас в багажнике? Я слышал шум». «Это всего лишь кот. Так что там со странностями?» «Кот?» Шериф ошарашенно поглядел сперва на меня, а затем на моего напарника. «Зачем вы посадили кота в багажник?» «Это долгая история, мистер Лафер. Я расскажу вам ее по пути в госпиталь», — уклончиво ответил Рид. «А пока вы можете ввести нас в курс дела и рассказать, что же случилось с Кристин Блэк». Шериф кивнул, засунул обратно в карман пуховика ключи от своего авто и ответил. «Давайте без этих условностей. Называйте меня просто по имени». Он снова сделал тяжелый вздох. «Кристин от рождения была глухонемой. Ровно до того момента, как вернулась из леса». «Она заговорила?» — присвистнул я. «Если бы только это», — хмуро процедил Лафер. «Гораздо хуже то, о чем она говорит».